Глава 11. Дарси. ФБР обыскивала башню Эйр последние 2 часа, и по стуку и грохоту, доносившимися с этажа под моим, я поняла, что пройдет совсем немного времени, прежде чем они проверят и этот коридор. Несмотря на то, что мы с Тори прошлой ночью спрятали золото в лесу, я продолжала заглядывать под кровать на случай, если мы что-то упустили. «Нам бы не повезло, если бы мы решили остаться в Академии, а потом нас выгнали бы за кражу у наследника. Я устала, как собака. Но, по крайней мере, мой этаж был не первым в их списке обысков этим утром. Должно быть, они были здесь еще до рассвета. Обыск комнат. Откройте свои двери и выйдите в коридор». Я узнала голос Франчески, и мое сердце перевернулось. Я пыталась снова заснуть на некоторое время, но это было невозможно, зная, что ФБР уже на пути сюда. Я направилась к своей двери, расправив плечи и придав лицу безразличное выражение, когда вышла из комнаты в пижаме из черных шорт и топа. Я невиновна. Так почему же я чувствую себя преступницей? Я позволила своей двери широко распахнуться и прислонилась спиной к стене рядом с ней. Франческа и команда ФБР прошли по коридору во главе с Орионом. У него было свирепое выражение лица, от которого мое сердце забилось немного сильнее. Ближайшая к нему комната была закрыта, и он немедленно подошел к ней и ударил кулаком по дереву. Я мало что знала о девушке, чья комната это была, разве что несколько раз видела, как она тусовалась с Кайли. «Вон!» Потребовал он, затем достал из кармана странно выглядящий ключ. Тонкая серебристая штучка с множеством зубцов на конце. Он вставил ее в замок, и девушка завизжала в ту же секунду, как он распахнул дверь. Парень выскочил из комнаты, подтягивая штаны и смеясь во все горло, когда обогнул ФБР и скрылся из виду. Девушка появилась секундой позже, прижимая к груди простыню. «Мне нужно 5 минут!» Крикнула она Ориону, но он выпустил струю воздуха из своей ладони, которая оттолкнула ее с его пути, прежде чем он вошел в ее комнату. Сотрудник ФБР последовал за ним, в то время как Франческа направила подразделение в другие комнаты. Диего вышел из своей комнаты дальше по коридору, хмуро глядя на меня. «Ты в порядке?» Он произнес одними губами, и я кивнула, игриво закатив ему глаза. Он достал свой атлас, постучал по нему, и через секунду зазвонил мой. Я проскользнула обратно в свою комнату, взяла его с прикроватной тумбочки и прочитала личное сообщение, которое Диего отправил мне в Фейсбуке. «Диего, к черту жизнь, хочешь позавтракать в сфере после этого?» Я с улыбкой набрала ответ. «Дарси, конечно, мне нужно зайти в лабораторию Марса по дороге». Отправляя сообщение, я подняла глаза, и Диего вопросительно посмотрел на меня. Я немного покопалась и обнаружила, что предметы, необходимые мне для отращивания волос, хранились на складе в лабораториях. Я указала на свои волосы, а затем набрала еще один ответ в качестве объяснения. «Дарси, операция восстановления волос. Твоя миссия, если решишь принять ее, состоит в том, чтобы присматривать за учителями, пока я одалживаю некоторые ингредиенты». Диего фыркнул от смеха, когда написал ответ. «Диего». «Одалживаешь?» «Дарси». Подмигивающий смайлик. Кто-то выдернул атлас у меня из рук, и я вздрогнула, подняв глаза, чтобы найти Ориона, полностью в моем личном пространстве. «Что-то смешное, мисс Вега?» Легкомысленно спросил он. Казалось, я не могла стереть улыбку со своего лица, поэтому прикусила губу, чтобы попытаться скрыть ее. И покачала головой в ответ на его вопрос. Он пробежал глазами по моим сообщениям, и этого было достаточно, чтобы подавить мое веселье. «Эй!» Я выхватила у него атлас, и в его глазах мелькнули тени. Почему он всегда совал нос в мою личную жизнь? «У тебя в комнате есть какая-нибудь контрабанда?» Спросил он. «Нет, сэр». Честно сказала я, в то время как член ФБР ворвался внутрь и начал рыться в моих вещах. «Во всяком случае, пока». Пробормотал он так, чтобы только я могла слышать, Затем ушел в соседнюю комнату. Я боролась с усмешкой, наблюдая за ним краем глаза. «Что ж, вы подтолкнули меня к этому, профессор». Я сомкнула пальцы на своем атласе, наблюдая за Орионом, когда он входил и выходил из комнат, сосредоточенно нахмурив брови. О чем он думает? «Эй, отдайте!» Голос Диего привлек мое внимание, и я заметила, как он вырывает деревянную коробку из рук агента ФБР. Он прижал ее к груди, и Орион бросился на него со скоростью атакующего носорога. Я ахнула, когда он поднял руку, бросая силу воздуха, которая отбросила Диего назад к стене, сбив его с ног. Коробка с грохотом упала на пол, и вокруг меня разразился смех, когда другие студенты собрались вместе, чтобы посмотреть. Я поспешила вперед, чтобы помочь, в ужасе от того, что он вот так напал на Диего. «Отпустите его!» Я поймала Ориона за руку, дернув назад, и он выпустил порыв воздуха, который сбил меня с ног и отправил обратно по коридору. Я врезалась в ноги нескольким студентам, которые только сильнее засмеялись. Никто из них не протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Я стиснула зубы, выпрямляясь и направляясь обратно к ним. Орион поднял коробку с пола, в то время как Диего ударил ногой по стене, пытаясь освободиться. «Не трогай это, придурок! Она принадлежала Мия Белла!» Диего взревел, но Орион проигнорировал его. Со всей силы ударив коробкой о стену, отчего мой желудок скрутило от удивления. Она рассыпалась каскадом на сотню осколков, и среди обломков была куча фотографий Диего рядом с пожилой женщиной. Между всем этим лежал красный дневник, который Орион быстро схватил с пола. «Отпусти меня! Ту эрес ун педасо де ньерда! Вампиро эскория!» Примечание. От испанского «ты кусок дерьма, мерзкий вампир». Диего взревел так, что стены задрожали. Я никогда не видела его таким злым, и чтобы, черт возьми, он только что не сказал, я чувствовала, что это было не «пожалуйста, отпустите меня, сэр». «Кто-нибудь может перевести это?» — спросил Орион у коридора, открывая первую страницу блокнота. «Хотя твоего тона уже достаточно, чтобы посадить тебя под стражу, мистер Поларис». Глаза Диего вспыхнули адским огнем, когда он уставился на Ориона с большей ненавистью, чем я когда-либо видела в чьих-либо глазах. «Вам нужен перевод. Я назвал вас куском дерьма, вампирским отребьем, потому что вы именно такое и есть!» «Диего!» — выдохнула я, умоляя его остановиться, когда он встретился со мной взглядом. Его ярость растаяла, и отчаяние заняло ее место, когда он повернулся обратно к Ориону. «Не читайте его!» — взмолился он, когда Орион громко прочистил горло. «Сэр!» — твердо сказала я, подходя к нему на этот раз немного более осторожно. «Ха, хорошо, что он на английском». Орион жестоко улыбнулся. «Я просто писал записи в дневнике, чтобы попрактиковаться в языке. Вот и все!» — прорычал Диего. «Вам не нужно это читать! 1 сентября!» — громко сказал Орион. «Я обнаружил, что пробуждение оказалось даже лучше, чем ожидалось. И думаю, что, возможно, завел своего первого друга». Он сделал паузу для эффекта, и смех донесся от других студентов. Даже некоторые из ФБР присоединились к нему. Мой желудок скрутило, и гнев вспыхнул во мне от того, что он так унизил Диего. Франческа прислонилась к дверному проему, наблюдая за Орионом с выражением, которое наводило на мысль, что он рассказывает прекрасную сказку на ночь. Орион пролистал еще несколько страниц, мрачно ухмыляясь. 3 сентября. Он холодно и жестоко мстил Диего за то, что тот оскорбил его. Но разве недостаточно было прижать его к стене и сломать его ценную собственность? «Я думаю, что мне начинает нравиться кое-кто из Ордена Пегасов. Это из-за того, как она скользит по небу, оставляя за собой блестящие следы? Или, может быть, это то, как блеск остается в ее очаровательных глазах?» даже в облике Фейри. София Сигнус имеет больше, чем мое пульсирующее сердце». «Лэнс», — усмехнулась Франческа самым мягким из предупреждений. И я предположила, что это было главным образом, потому что она хотела продолжить свою работу. «Мы как раз подходим к самому интересному», — сказал Орион с ухмылкой, посмотрев на Диего. «Или, может быть, ты собираешься остановить меня?» В его тоне был вызов, и у меня возникло ощущение, что он искренне хотел, чтобы он дал отпор. Диего боролся сильнее, набирая воздух в руки, но этого было недостаточно, чтобы сбросить путы Ориона. «Нет. Что ж, я продолжу». Он уставился на страницу. Его брови поползли вверх, когда он молча прочитал следующую строчку. Я шагнула вперед, прежде чем он смог прочитать это вслух. В ярости на Ориона, на всех в этой академии. За то, что они такие жестокие и неумолимые хулиганы. «Прекратите!» — закричала я, когда он открыл рот. Магия струилась по моим венам, переплетаясь так, как я никогда раньше не испытывала. Виноградные лозы хлынули из моих рук, и огонь глубокого синего цвета пронесся по ним пылающей линией ярости. Орион немедленно вытянул руку, вытягивая кислород из воздуха и гася пламя. Я стиснула зубы, желая, чтобы виноградные лозы обвились вокруг него, пока он умело управлялся с воздухом, чтобы держать их подальше. Благодаря чистой решимости мне удалось схватить одно из них его за горло, дернуть назад так, что он рухнул на пол. Виноградные лозы соскользнули в одно мгновение, когда шок потряс мое сердце и заставил магию умереть волной. Диего со стоном упал, собирая осколки своей разбитой шкатулки и засовывая фотографии в карман. Орион все еще сжимал дневник, когда сел прямо, потирая затылок. Я осторожно двинулась вперед и присела перед ним на корточки. Горячий комок обжег мое горло, когда я потянула руку и вырвала книгу у него из рук, безмолвно передавая ее позади меня Диего. Я не могла оторвать взгляда от Ориона, когда он, не мигая, уставился на меня. ФБР снова зашевелилась, приказывая студентам убраться с дороги, пока они продолжали свои поиски. Уголок рта Ориона приподнялся, а на щеке появилась ямочка. «Я надеялся, что ты это сделаешь», — сказал он тихим голосом. Я нахмурилась в замешательстве, не зная, что на это сказать. «Я только что напала на вас», — сказала я, не веря своим ушам. «Так что жду своего наказания». Я двинулась, чтобы встать, и он поймал меня за запястье, используя мою движущуюся силу, чтобы помочь себе подняться. Я взглянула на Диего, чтобы посмотреть, все ли с ним в порядке, и могла сказать, что его гордость пострадала больше, чем его тело. Орион внезапно сжал в кулаке короткие кончики моих волос, и я взвизгнула в тревоге, когда он потащил меня вперед и впился клыками в мое горло. Я была слишком медлительна, чтобы среагировать, и моя магия была моментально обездвижена. Он издал дикий звук, когда я обмякла в его объятиях, и глубокая дрожь охватила мои кости. Люди едва ли даже смотрели в нашу сторону, как будто это было совершенно нормальным явлением. И хотя я уже начинала привыкать к тому, что Калиб кусает Тори за шею, а не за запястье, ничто не могло сравниться с тем, чтобы самой оказаться в пасти зверя. Диего что-то бормотал себе под нос по-испански, когда вернулся в свою комнату и пинком закрыл дверь. «О, спасибо, приятель». Рука Ориона крепко обхватила меня за талию, и мои глаза закрылись, когда боль отступила, сменившись чем-то гораздо более восхитительным и определенно, определенно запретным. Я вцепилась в его руку, и его мышцы напряглись под моими пальцами, вызвав тихий, едва уловимый стон с моих губ. Его укус усилился, и хотя я знала, что он, должно быть, услышал меня, я молилась, чтобы он принял это за стон от боли. «Мне это не нравится! Мне это не нравится! Мне Это не нравится. Если бы я продолжала говорить себе это определенно остановило бы искры в моих жилах и головокружение. Наконец он обнажил клыки, но его рот задержался на моей шее на секунду дольше, чем было необходимо. Его губы прижались к укусу всего на миллисекунду, но я почувствовала это каждой клеточкой своего существа. Как будто земля только что ушла у меня из-под ног. Он отступил назад, и я попыталась осмыслить безумную игру власти, которая только что произошла между нами. Он вытер уголок рта большим пальцем, и я почувствовала, что он прячет улыбку. «Не забудь, что в субботу у тебя со мной отработка». Он зашагал прочь, а я не двигалась несколько долгих секунд. Наконец я обернулась и обнаружила, что коридор пустеет. Последние из ФБР уходили с пустыми руками, но я заметила Франческу, задержавшуюся у выхода, когда она ждала Ориона. Он присоединился к ней, когда они уходили, и я не пропустила, как она потерлась своим плечом о его и собственнически положила свою руку на его. Какой-то глубокий животный инстинкт внутри меня заставил мою верхнюю губу изогнуться назад, как будто я собиралась зарычать, как зверь. Хлопнувшая рядом со мной дверь вырвала меня из этого странного ощущения, и я обнаружила, что Диего вернулся, натягивая темно-зеленую куртку. «Мы все еще идем в лабораторию Марса», — проворчал он, поправляя свою шапочку Бини с тяжелой гримасой. Я почувствовала укол раздражения по отношению к нему за то, что он бросил меня на растерзание Ориону после того, как я подставила ему шею. «Я справлюсь», — пробормотала я. Он тяжело вздохнул. «Прости, Чика», — мягко сказал он, подходя ближе. «Иногда я срываюсь. Я знал, что лучше всего установить некоторую дистанцию между мной и Орионом на какое-то время. И не хотел от тебя убегать. Спасибо за то, что ты сделала». Он толкнул меня локтем, и я выдавила легкую улыбку. Тяжесть в моей груди усилилась. «Позволь мне загладить свою вину, помогая тебе разобраться в этом». Он потрепал меня по голове, взъерошив волосы, что мало что значило, учитывая их нынешнее состояние. Но мое настроение улучшилось на милю, когда я поняла, что это вполне может измениться. «Тогда давай пойдем поскорее». Я просияла. «Надень что-нибудь теплое. Там идет дождь», — сказал Диего, указывая на мою пижаму. «Конечно, дай мне 2 минуты». Он рассмеялся. «Это займет больше времени, когда увидишь, что они сделали. Постучи, как будешь готова». Он направился обратно в свою комнату, а я в панике поспешила прочь, проскочив через свою дверь. Мой рот открылся, когда я обнаружила, что все полностью перевернуто вверх дном. Содержимое всех ящиков было вытряхнуто. Одежда беспорядочно вытащена из шкафа, матрас перевернут. Я нахмурилась, возвращая его на место и запихивая вещи обратно в свои ящики. Затем опустилась на колени и выдвинула ящик прикроватной тумбочки, который был, на удивление, в порядке, за исключением... Я втянула воздух, роясь в тех немногих вещах, которые хранила в нем. Но ее там не было. Карта Аструма исчезла. Мое сердце тяжело стучало в ушах, как будто я слышала его под водой. Франческа уже знала о ней. Зачем ей или ее агентам это делать? Может быть, им просто нужно перепроверить? Но тогда почему они мне не сказали? Уверена, меня бы допросили, если бы сочли ее подозрительной. «Смерть!» Раздался надо мной голос, от которого мой позвоночник превратился в ледяной столб. Я подняла глаза с того места, где стояла на коленях на полу, и обнаружила Сета в дверном проеме, крутящего карту Аструма между пальцами. «Ты знаешь, что означает эта карта?» — спросил он медленно, как будто играл со своей едой. После того, как я высвободила свою силу на Орионе, и он испил из моего источника, я была не в состоянии даже попытаться отбиться от Сета. Взывать о помощи было бессмысленно и унизительно. Поэтому я поднялась на ноги и повернулась к нему лицом, стараясь, чтобы мои руки не дрожали. Я ответила на его вопрос, но он все равно продолжил. «Законченность», — промурлыкал он. «Конец». Он вошел в мою комнату, его аура наполнила воздух ядом. «Думаешь, это о нас?» Он перевернул карту, притворяясь, что впервые находит надпись Аструма. Но если он украл ее из моей комнаты, пока в коридоре царила суматоха, у него наверняка было время прочитать ее. «Я совершил ошибку, и теперь мое время истекло. Тень обнаружила меня, и у меня нет надежды избежать их гнева. Ответы, которые вы ищете, скрыты между львом и весами. Не доверяйте огню. Претендуйте на свой трон». Последние слова он произнес так, словно они были проклятием для всего мира. «Скажи мне, кто это написал?» Его принуждение было сильным, и я была совершенно не готова блокировать его. Имя сорвалось с моих губ прежде, чем я смогла даже попытаться сдержать его. «Профессор Аструм!» Сет на мгновение задумался над этим. «Значит, эта тень превзошла учителя. Это должен быть кто-то очень плохой». Он подошел ближе, и я боролась со жгучим инстинктом отпрянуть, отказываясь позволять ему увидеть меня запуганной. «Но никто не хуже меня», — сказал он волчьим рычанием, от которого у меня ёкнуло сердце. «Чего ты хочешь?» — спросила я ровным голосом, потянувшись за картой, но он поднял ее над моей головой в недосягаемости. «Ублюдок!» — он поджал губы. «Поцелуй. Это цена за то, чтобы вернуть ее». «Я бы предпочла отрезать себе язык», — выплюнула я. Он мрачно рассмеялся. «Это было бы печально. Я с нетерпением ждал возможности снова почувствовать, как он обнимает меня». «Ты заблуждаешься», — сказала я, снова потянувшись за картой. Но он был таким высоким, что просто поднял руку, чтобы держать ее подальше от меня. Мои руки сжались в кулаки, и я попыталась придумать способ вытащить его из моей комнаты и забрать у него карту в процессе. «Давай один маленький поцелуй. Я даже верну тебе твои волосы». Он повернул запястье, чтобы подразнить меня голубой косой, обмотанной вокруг. Гнев прожег меня, как кислота. «В чем твоя проблема?» — огрызнулась я. «Почему, черт возьми, ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала?» Твердая стена в его глазах немного опустилась, и он убрал руку, ловко перекидывая карту между пальцами. «Может быть, одна сексуальная фантазия — это то, что нам нужно, чтобы развеять всю эту напряженность», — сказал он, вызывая похотливую улыбку. Я посмотрела на карту, зная, что бросаться за ней бессмысленно. Так что у меня действительно был только один выбор. «Убирайся!» Я повернулась к нему спиной. Это было одно из самых больших оскорблений, которое можно было предложить в солярии. Он зарычал глубоко в горле, чистый волк. Страх сковал мой позвоночник. Я закрыла глаза, приказывая себе не двигаться, не бежать, ничего не делать. Хотя только что предложила себя в качестве открытой мишени. «Ты живешь в моем доме, детка. Это делает тебя частью моей стаи. И я твой альфа». «Я не являюсь частью какой-либо стаи. Так что иди и трахни себя», — прошипела я. Мой голос слегка дрожал, когда я выдавила слова, которые удивили даже меня. Он схватил меня за руку, заставляя повернуться к нему лицом. Его глаза светились опасностью, и мое горло сжалось от страха, когда он посмотрел на меня сверху вниз. «Ты не выбираешь стаю. Стая выбирает тебя. И пока ты в этих стенах, и я говорю, что ты в моей стае, ты придерживаешься моей волчьей иерархии. Что значит, если ты еще не поняла? что ты на самом дне, детка. Так что если твой альфа говорит «вой», ты спрашиваешь, как громко. Я выдернула руку и тем же движением выхватила карту у него из рук. Заправила ее за юбку сзади, и он приподнял бровь. «Это приглашение?» Он ухмыльнулся, и я осторожно подняла руки. Страх пронизывал меня. «Если ты прикоснешься ко мне, я выпущу на тебя каждую унцию силы, которая у меня есть», — прошептала я, мой голос сорвался от страха. «Пожалуйста, не прикасайся ко мне. У меня осталось не так много сил». Его брови резко сошлись вместе. «Я просто шучу, Дарси». Он изучил выражение моего лица и сделал шаг назад. Его черты исказились. «Я не знаю, на что способен ты и твои мерзкие друзья», — я указала на дверь. «Пошел вон!» Он снова попятился. «К чему относится эта загадка? Какие ответы вы ищете?» «Это не твое дело». «Я мог бы просто снова принудить тебя», — сказал он, хотя это и не звучало так, как будто ему нравилась эта идея. Я стиснула зубы, не желая, чтобы меня принуждали, но добровольно делиться информацией было равносильно тому же самому. «У нас есть 1000 вопросов с тех пор, как мы прибыли на Солярию», — сказала я обвиняющим тоном, потому что он знал, что мы ничего не знаем об этом мире. И он, и его друзья все еще пытались уничтожить нас из-за трона, которого мы не хотели. Аструм мог иметь в виду что угодно. «Лев и весы», — пробормотал он, запустив руку в волосы. «Ну, если Аструм имел в виду Дариуса и Ориона, то вы навсегда останетесь в неведении. Ад замерзнет в тот день, когда они ответят на ваши вопросы». Я нахмурилась на мгновение, отвлекшись от того факта, что в моей комнате был голодный волк. «Орион мой связной. Он должен рассказать мне о моем прошлом». «Ха-ха!» — холодно рассмеялся он. «Ты действительно думаешь, что он тебе все рассказывает?» Он наклонился ближе, понизив голос. «Даже я не знаю, какое дерьмо они с Дариусом вытворяют. Их ложь настолько глубока, что даже своих друзей они держат в неведении». Он издал низкий собачий скулёж, потирая затылок, как будто этот факт глубоко расстраивал его. Я была удивлена, когда он продолжал говорить и задавалась вопросом, действительно ли он просто пытается облегчить душу сейчас. Высокомерный придурок. «Я имею в виду, не пойми меня неправильно, я люблю Дариуса. Но знаю, что иногда он лжет мне прямо в лицо. Чем бы они с Орионом ни занимались, это чистейший грех». «Сет!» Он посмотрел на меня, улыбаясь, как будто мы были лучшими друзьями. И мне захотелось разодрать ему лицо за это. «Да, детка?» «Убирайся к черту из моей комнаты! И никогда больше сюда не возвращайся!» Он прижал язык к щеке, направляясь к двери и поглаживая ленту голубых волос вокруг запястья. Я ненавидела его так глубоко, что это причиняло боль. Он носил мою рану, размахивая ею на виду у всей школы. Не то чтобы я когда-нибудь могла прикрепить их обратно, но я все равно хотела их вернуть. «Скоро увидимся, слабачка». Он направился прочь, и прерывистое дыхание покинуло мои легкие, когда страх внутри меня наконец уступил место облегчению. Я на мгновение прислонилась к стене, переводя дыхание и прокручивая в голове разговор. Возможно, я и не выиграла, но и не проиграла. Когда я почувствовала себя достаточно сильной, чтобы двигаться дальше, я закрыла дверь и направилась в ванную. Быстро приняла душ, затем переоделась в униформу, натянув черный дождевик поверх темно-синего блейзера, натянула ботинки и направилась к двери, но мои пальцы зависли над ручкой. «Его там нет, просто двигайся». Я вздернула подбородок и вышла наружу, подойдя к комнате Диего и постучав. Он ответил секундой позже, и его тоскливая музыка донеслась до меня из его атласа. Он выключил ее, выглядя подавленным, когда вышел в коридор вслед за мной. Завтрак уже должен был быть готов в сфере, и я хотела встретиться там с Тори, чтобы рассказать ей о последних сумасшедших 2 часах. И серьезно, хотела обсудить новые теории об этой карте Таро. Казалось неправильным, что Аструм указал нам на Дариуса и Ориона в качестве ответов. Ведь он открыто заявлял, как сильно они ему не нравятся. Мои мысли закружились, когда мы с Диего вышли из башни под пелену дождя. Я натянула капюшон, и Диего сделал то же самое, молча следуя за мной, пока я шла к лабораториям Марса. Дождь хлестал по каменной дорожке, и когда мы добрались до тропы, прорезавшей лес стенаний, то обнаружили, что она превратилась в грязное болото. Я на цыпочках пробиралась по краям, пока Диего шлепал сквозь нее, засунув руки в карманы и опустив глаза в землю. «С тобой все в порядке?» Я окликнула его, используя выступающие корни деревьев, чтобы осторожно проложить тропинку по грязи. Моя нога несколько раз соскальзывала, но каким-то чудом я не упала на задницу. «Да», — мрачно сказал он. «Уверен?» Я надавила, бросив на него полный надежды взгляд, чтобы посмотреть, сможет ли он открыться. Он тяжело вздохнул. «Этот вампир!» — прорычал он. «К черту, Ориона, кем он себя возомнил?» Мое сердце странно сжалось в груди, и я посмотрела на навес веток над головой, моргая, когда капли дождя усеивали мои щеки. «Он не так уж и плох». «Ты серьезно?» — огрызнулся он. «Я имею в виду, он полный придурок, но вроде... Думаю, это его стиль преподавания». «Дарси Вега, пожалуйста, скажи мне, что ты не заступаешься за парня, который только что разбил резную шкатулку с безделушками Мия Белла!» Он моргнул, и на мгновение я была уверена, что в его глазах стояли слезы. «О, Диего, прости, я не это имела в виду». Я ненадежно балансировала на корне, когда он остановился по щиколотку в грязи в центре тропинки. Он тяжело шмыгнул носом, и я отказалась от мысли содержать свои ботинки в чистоте, спрыгнула с корня в грязь и, хлюпая, направилась к нему. Он снова шмыгнул. «Твоя обувь портится», — пробормотал он. «Все в порядке», — сказала я. «Можешь купить мне новую пару?» — поддразнила я, и он фыркнул от смеха. «Ты действительно становишься фейри, Чика!» Он толкнул меня в плечо, и я издала тихий смешок. «Расскажи мне о своей... Абуэлла. Это та женщина на фотографии?» Он кивнул. «Моя бабушка», — сказал он хрипло. «Она была единственным человеком в мире, который когда-либо действительно заботился обо мне. Понимаешь?» Я нахмурилась, потирая его руку, когда дождь каскадом обрушился на нас через навес деревьев. Запах сырости поднялся в воздухе. «Была?» — мягко спросила я. «Она умерла в прошлом году», — выдавил он. «Теперь я совсем один». «Я думала, у тебя есть семья», — сказала я, глядя в его мягкие светлые глаза. «Да, они просто не так уж гордятся мной. Они послали меня сюда, чтобы доказать, чего я стою. И я чувствую, что подвожу их». «Это не так», — пообещала я. «Мы здесь всего несколько недель. Что еще ты можешь сделать?» «Я даже не знаю свой орден», — пробормотал он. «Я тоже!» Я толкнула его в плечо, и он выдавил улыбку. «Думаю, тогда ты такая же бесполезная, как и я, да?» — поддразнил он. «Но судя по тому, как ты надрала Ориону задницу ранее, я бы сказал, что с тобой будет все в порядке в этом мире. Твое место здесь, а я просто неудачник». «Мы все неудачники», — сказала я, когда мы снова пошли, тащась по лужам. «Каждый первокурсник в этом заведении просто пытается пройти через это по-своему. У тебя доброе сердце, Диего. Это не значит, что ты здесь не вписываешься. На мой взгляд, этому месту не помешало бы несколько добрых сердец». Диего взял меня за руку, и мой рот открылся и закрылся. Я не знала, что делать. Поэтому просто оставила все как есть. Мои ледяные пальцы обхватили его тепло. Ладно, это странно. Когда мы вышли из-за деревьев, я высвободила руку, делая вид, что поправляю капюшон. Неловкое молчание воцарилось, когда мы приблизились к лабораториям Марса, но чем ближе мы подходили, тем больше я думала о предстоящей задаче. Студенты бросились в укрытие сферы, когда дождь усилился, и я ускорила шаг по направлению к лабораториям, низко опустив голову, в то время как нырнула в здание из красного кирпича. Стены были окрашены в мутный кроваво-оранжевый цвет, и под ними были разбрызганы фрески с изображением планеты Марс. Я быстро поняла, что понятия не имею, где именно должна найти эти ингредиенты, и у меня действительно был только один способ выяснить это. Я достала свой атлас из сумки, а Диего начал восхищаться произведениями искусства на стенах. Я открыла папку с личными сообщениями и отправила сообщение Ориону. «Дарси, короткий вопрос. Я нахожусь в лабораториях Марса. Не могли бы вы дать мне небольшую подсказку относительно того, где я могла бы найти определенный набор ингредиентов?» Я начала убирать свой атлас, задаваясь вопросом, не придется ли нам отправиться в сферу на некоторое время, пока он не ответит. Но прежде чем атлас даже коснулся моей сумки, на нем вспыхнуло уведомление. Глупая ухмылка перекосила мои щеки, когда я обнаружила ожидающее сообщение от Ориона. Он же Лэнс. Как я просто не могла себе представить, что когда-либо назову его. Лэнс. Этаж 3, лаборатория 306. 6-6-3-3-2-1-1. Концы все еще будут синими. Я несколько раз перечитала последнюю строчку, не понимая, какого черта он меня об этом спрашивает и с какой стати его это волнует. У меня не было времени ответить. Поэтому я засунула атлас в сумку и подбежала к Диего, схватив его за руку и потащив к лестнице. Мы поднялись на третий этаж, и я проверила, что горизонт чист через окно в двери. «Хорошо, продолжай наблюдать. Напиши мне, если кто-то направится в эту сторону», — сказала я. «Если кто-то спросит, почему ты здесь, просто скажи, что ты кого-нибудь ждешь». «Хорошо», — согласился Диего, выглядя немного счастливее, чем когда мы покинули башню Эйр. «Желаю удачи». Я кивнула, мое сердце бешено колотилось, когда я вошла в длинный коридор и пошла по нему обычным шагом. Мой плащ все еще был мокрым, оставляя за собой лужу, поэтому я поспешно расстегнула его, запихнула в сумку, как только оказалась в комнате 306. Буду ли я снова красить кончики волос в синий? Я не мечтала о том, чтобы отрастить их, не говоря уже о том, чтобы заказать краску в школу и вернуть цвет моим волосам. Они были синими, чтобы таким образом напоминать мне о прошлом. Никогда больше никому не доверять. Но действительно ли я нуждалась теперь в напоминании? Я нашла лабораторию, которая была разделена на ряды длинных рабочих столов. Дверь была не заперта, но в ту же секунду, как я вошла внутрь, я увидела профессора за столом. И замерла, ожидая, что он упрекнет меня, прежде чем поняла, что он спит. Его голова была откинута назад, когда он дремал в своем кресле, а его усы трепетали от храпа. Мой взгляд остановился на металлической двери позади него. Я могла бы убежать, удрать, но уже зашла слишком далеко. К черту. Я собралась с духом и как можно тише пересекла комнату. Прошла мимо стола, чувствуя прилив адреналина, когда остановилась у двери. Она была заблокирована с помощью кода ключа, и я молча поблагодарила Ориона, когда достала свой атлас и набрала код, который он мне дал. Низкий писк прозвучал, когда она открылась, и я в панике оглянулась через плечо. Профессор громко храпел, и я вздохнула, поспешив в комнату. Полки и полки с ингредиентами, зельями и магическими предметами простирались передо мной. Но, к счастью для меня, они были расположены в алфавитном порядке, с этикетками под каждым рядом. Я двинулась в первый проход, найдя несколько банок с лунными камнями водолея. Они сверкали, как бриллианты, и мое сердце подпрыгнуло от волнения, когда я нашла именно то, что мне было нужно для осуществления первого этапа моей мести с эту капелла. Я схватила один из камней и сунула его в карман с широкой улыбкой на лице. После моей стычки с ним сегодня утром я была вдвойне готова немного ему отомстить. Я проверила свой список и нашла первый пункт — 3 штуки хлопьев сушеной перечной коры. Прошло совсем немного времени, прежде чем я смогла ее обнаружить. Кора была в маленькой ванночке, и я осторожно завернула несколько хлопьев в салфетку, прежде чем засунуть их в сумку. Трепет пробежал по мне, когда я прошла по нескольким проходам в поисках перламутра и нашла крошечные баночки с ним рядом с большими раковинами моллюсков, откуда были взяты соскобы. Я упаковала одну из баночек и перешла к следующему проходу, разыскивая свой последний предмет — двухдюймовый желтый кристалл. Я обыскала секцию Y и секцию C, но не увидела никаких признаков нужного. И когда была на грани того, чтобы сдаться, мой взгляд привлек блеск. Я направилась в дальний конец комнаты, где окно выходило в темную комнату, но в ней, казалось, что-то блестело. На красном выключателе рядом со мной была надпись «Свет», поэтому я щелкнула им, и мой рот приоткрылся от прекрасного зрелища, разворачивающегося передо мной. Впереди простиралась длинная цилиндрическая комната, и на рядах длинных столов, казалось бы, растущих из различных ванн, банок и стеклянных трубок, были сотни и сотни кристаллов. Все цвета под светом мерцали мне в ответ, различающиеся своим уникальным оттенком. Волнение пронзило меня, когда я открыла тяжелую дверь и вошла внутрь. Ледяной порыв ветра пронесся по мне, и у меня перехватило дыхание, когда я шла по одному из проходов, спеша к секции сверкающих желтых кристаллов. Все они были в банках, некоторые гроздьями, а другие были такими большими, что их разделили по отдельным огромным стеклянным чанам. Измерительный стержень лежал в конце ряда, поэтому я схватила его и отыскала двухдюймовый кристалл среди общего скопления. Когда я нашла один, то вынула его из банки и повертела в ладони, восхищаясь его красотой. Мой атлас громко зазвенел, и мой живот резко сжался. Я выхватила его, ожидая найти предупреждение от Диего, но вместо этого было еще одно сообщение от Ориона. «Лэнс, может быть, на этот раз зеленый? Хотя зеленка, как прозвище, не так привлекательна. Неизвестность убивает меня». Смех вырвался у меня, я спрятала свой планшет вместе с кристаллом, затем положила измерительный стержень обратно и поспешила в конец комнаты. Потом прошла к двери, закрыв ее за собой, и выключила свет. Я быстрым шагом направилась к следующей двери. Но не успела я дойти до нее, как она распахнулась. Мое сердце бешено заколотилось, и я нырнула за дверь, когда профессор вошел в комнату. Он широко зевнул, двигаясь по проходу и напивая себе под нос. Я поймала дверь до того, как она захлопнулась. Адреналин поднялся, когда я выскочила из нее, а затем бросилась бежать через лабораторию. Я толкнула дверь в коридор, мои глаза встретились с глазами Диего, который стоял в дальнем конце коридора. Я ухмыльнулась, торжествующе помахав ему своей сумкой, и бросилась в его сторону. После сегодняшних занятий я бы сразу вернулась в свою комнату, сварила зелье и снова стала сама собой. Моя нога выскользнула из-под меня, когда я попала в лужу, образовавшуюся ранее из-за моего плаща, и мое сердце подскочило к горлу, когда я упала назад, и моя задница ударилась о пол. «Ой!» — простонала я, выпрямляя и обнаруживая, что Диего рядом, чтобы поднять меня. «Ты в порядке?» — спросил он, начиная смеяться. «Да!» — я потерла задницу, ковыляя вперед и хромая больной лодыжкой, отказываясь позволять чему-либо портить мне настроение прямо сейчас. «Спасибо, что присматриваешь за мной». «Без проблем», — радостно сказал он. «В следующий раз, когда мне понадобится помощь, я знаю, кого просить». «Честно говоря, Тори, вероятно, более безопасная ставка, когда дело доходит до такого рода вещей». «Ни в коем случае. У тебя все было отлично, пока ты не подскользнулась и чуть не сломала ногу», подразнил Диего, выпустив еще несколько ноток смеха. «В этом-то и проблема!» — хихикнула я. «Всякий раз, когда я пытаюсь сделать что-то впечатляющее, я всегда оказываюсь на заднице».